и ее глаза наполнились слезами. Но как я могу смириться с его честолюбивыми замыслами открыть мой замок для англичан? Если бы Ранд был лишен честолюбия, ты вряд ли полюбила бы его. Лианна взяла на руки сына и нежно прижала к себе. Он схватил ее за подбородок. «Почему он не может просто...» Она осеклась. Ей так хотелось, чтобы Ранд перешел на сторону Франции. Но сейчас мысль об этом показалась Лианне мелочной и невероятной. Джастин протянула руку и ласково погладила Эймери по щеке. «Не заставляй его выбирать, Лианна. Пожалуйста. У Ранда огромное сердце. Но и такое сердце можно разбить». Лианна проглотила горькие слезы. Она нашла своего сына только для того, чтобы опять оставить его в чужих руках. Она пытается заставить Ранда отвернуться от короля Генриха, а он вместо этого присоединяется к вторжению английской армии во Францию. Господи, что ее ждет в будущем? Глава 19. Словно окаменев, Лианна стояла на палубе Тринити Роял. Ужасное путешествие в Англию, сопровождаемое пушечными выстрелами, оказалось плохой подготовкой для ее переезда во Францию. Переборов свой страх перед войной, Лианна с трудом поднялась по шатающимся сходням на переполненную людьми палубу и теперь, стоя здесь, переживала за сына. От сильного волнения щеки ее побелели, лицо утратило всякое выражение. Ранд находился рядом, нежно обнимая жену за талию. «Успокойся, любимая», — проговорил он. «Мы на корабле самого короля. С нами ничего не случится». Но Лианна все еще не могла вымолвить ни слова. Она не сводила глаз со шпиля гавани. Солнце, сверкающее, как золотая монета, играла на парусах 150 военных кораблей. Никогда еще такая огромная армия не покидала английские берега, восхищенно заметил Ранд. Но взгляд его тут же потускнел. «Мне так не хочется расставаться с Эймери». Лианна кивнула и обхватила себя за плечи. Ладони ее были влажными от страха. Она обвела взглядом корабль. На самом видном месте красовалась лилия Франции. Таким образом король Генрих заявлял права на эту страну. Золотой леопард Англии с серебряной короной на голове украшал нос корабля. Глядя на армаду военных кораблей, Лианна впервые призналась себе, что победа Англии вполне реальна. Господи, неужели ее дядя, герцог Бургундский, оказался во всем прав? На палубе чинно расхаживали вассалы короля. Некоторые из них приостанавливались, приветствуя Ранда, и во все глаза смотрели на Лианну. Она до боли закусила губу. «Они, очевидно, считают меня слабой». Смех заклокотал в груди Ранда. «Любовь моя, они находят тебя очень красивой». Он жестом указал на дородного дворянина, который стоял на корме корабля рядом со своими рыцарями. «Когда Эдвард Йоркский первый раз увидел тебя, он выронил ломоть хлеба, который ел». Лианна внимательно посмотрела на герцога Йоркского. Ее дядя не раз упоминал о нем. Когда-то герцог участвовал в заговоре против отца короля, Генриха Боленброка, но потом ему удалось втереться в доверие к молодому монарху и завоевать его благосклонность. подобострастный вид